Глава 24. На самом деле, мне тоже рядом с ней легко, даже как-то излишне беззаботно, а это не совсем правильно. Я забываю о проблемах и считаю, что все заебись. Но херово то, что от этого мои проблемы не испаряются. Они как боль, которая сидит глубоко внутри, и я затыкаю ее приемом обезбола. Но болячка, провоцирующая боль, остается и вскоре может вылезти боком. В итоге мы просто молчали и лежали вот так в обнимку. Я гладил малышку по спине, а она не больно покусывала мое плечо, будто хотела проверить, не снюсь ли я ей. Я тоже проверял каждый раз, когда сжимал ее тонкие пальцы в своей ладони. Реальная, не сон и не фантазия, мягкая, нежная, моя. Дашка вдруг поднялась на локте, посмотрела на меня сверху вниз, и волосы упали ей на лицо, как занавес. «Знаешь, что самое странное? Что? Что ты точно мой человек. Просто мне комфортно с тобой, даже если все плохо и вокруг рушится весь мир. Как ни странно, но я думал и ощущал себя так же, и это подтолкнуло к решимости. Черт возьми, как же я... «Люблю тебя». Вот так, просто и уверенно слова слетели с губ, ни в спешке, ни под каким-то давлением, а реально от души, и мне сразу стало проще дышать, будто признание свалилось камнем с груди. Дашка улыбнулась и уселась на меня верхом, уперлась ладонями в грудь. «Бля, понимала ли она, что творила со мной? Я же не железный». «Если ты сбежишь, то я тебя найду, из-под земли достану и женю на себе, понял? Потому что, ну, тоже люблю». Не успел ничего сказать, да и разве смог бы. Сознание захватили жаркие желания, и перед глазами уже мелькали яркие картинки, как я резко хватаю Дашку за талию, осторожно швыряю на матрас, а сам нависаю сверху и трахаю ее до помутнения рассудка. Даша оборвала мою фантазию, наклонилась и поцеловала, не спеша, почти невесомо. Поцелуй не был похож ни на один, который был у нас до этого, ни дикий, ни жадный или с ноткой наказания, а спокойный и осторожный, как новое знакомство. Он был идеальным для завершения насыщенного дня. «Даша, я проснулась от того, что чья-то рука, ленивая и немного грубовата, поглаживала мне спину. Первую секунду вздрогнула. Ну, не каждый же день просыпаюсь в чужой постели. Но когда поняла, где я, с кем и как именно мы сюда попали, растянула губы в довольной улыбке. Теперь мы парочка. Боже, и я даже еще не состарилась в ожидании от Ника первого шага. Он лежал рядом, растрепанный, лохматый. В его глазах все еще висела сонная дымка. Ник спешно моргнул, почесал грудь, обнял меня одной рукой и выпалил. «Если бы каждое утро начиналось так, я бы хотел просыпаться с тобой до конца жизни». Он прозвучал чуть грубее наждачки, но из-за хрипловато-сонного голоса любимого по спине поползли жаркие мурашки. «Ой, ну все, хватит этих ванильных слов. Я сейчас растаю мороженкой у твоих ног». Звучит заманчиво. Хрипло хохотнул, а потом поцеловал меня в висок. Лениво, но так чертовски правильно, будто это теперь наш каждодневный ритуал. Мы еще какое-то время просто лежали, перебрасываясь глупыми словами, шуточками, прикосновениями. Было так мило и обыденно, словно мы просыпались вот так сотню раз. Ник водил пальцем по моей щеке, потом по губам, а я просто млела в его объятиях, урчала, как кошечка, и выгибалась навстречу всем ласкам. И все бы ничего, но... Резкий звук мобильника в тишине комнаты прозвучал почти как гром среди ясного неба. Мы оба вздрогнули, но Никита почти сразу потянулся к смартфону и посмотрел на экран. В тот же миг все веселье исчезло с его лица, как по щелчку пальцев. Глаза сузились, челюсть напряглась, Я увидела, как он отчаянно вжимает пальцы в пластик телефона, будто тот может ускользнуть из руки. «Ник?» — приподнялась я на локтях. «Все нормально? Кто звонит? У тебя такой вид?» Он только мотнул головой, отмахнулся от меня без слов, а затем встал и отошел максимально далеко, наверное, чтобы я ничего не услышала. «Но почему?» Ник принял вызов, и мне вдруг показалось, что его голос стал иным, сухим, официальным и каплю злым. Я не слышала конкретных слов, только короткие. «Да, понял, я сейчас же приеду». Что-то стряслось, но что? Явно нехорошее, потому что Никита казался излишне напряженным. Когда он сбросил вызов, я тут же уселась на матрасе и просто ждала хоть какого-то объяснения. Никита все еще стоял спиной ко мне и молчал, а потом резко шагнул к стулу, схватил джинсы, натянул их на себя и начал суетливо собираться. «Ник?» Осторожно, шепотом, чтобы не спугнуть. «Что случилось?» «Все нормально». Отрезал, даже не взглянув на меня. «Просто надо отлучиться по делам». «Да где же нормально?» Прикрикнула и ударила кулаками по матрасу. Не хотела злиться, правда, но Ник закрылся от меня, будто я посторонний человек. Это было обидно. Он метнул в меня сердитый взгляд. Явно хотел что-то сказать, но передумал. Просто поджал губы и, схватив футболку, шустро натянул на себя. «Ник, не сейчас, Даш, пожалуйста». Голос треснул от нескрываемой в нем паники. «Просто не задавай сейчас лишних вопросов». Это было грубо и больно, но я промолчала. Промолчала хотя бы потому, что вид у Никиты был такой, словно его нокаутировали с одного удара, а он не мог понять, как это произошло. Любимый выскочил из комнаты и ушел, ляпнув лишь, что второй ключ от комнаты есть в тумбочке у двери. «Да что это, черт подери, было?» Самым логичным, что я смогла придумать, что-то случилось с кем-то из его родни. Я бы могла поклясться, что где-то в том длинном диалоге услышала слово «больна» или «больница». Но, может, это уже придумала моя яркая фантазия, чтобы как-то оправдать поведение Никиты. Я так и просидела долгое время на краю матраса, не решалась никуда двинуться. Мобильник зазвонил под подушкой, я кинулась за ним с энтузиазмом. Думала, Никита опомнился, но на экране высветился незнакомый номер. «Да? Дарья Давыдова? Правильно?» «Да». На том конце оказался приятный женский голос. Собеседница неспешно представилась. «Отлично. Я Анна Леонидовна, куратор платформы «Перспектив». Есть минутка поговорить?» «Да, конечно. Я вас слушаю. Хотела бы встретиться сегодня лично, обсудить подготовку, даты и пару технических нюансов. Тебе удобно подъехать ко мне в офис прямо сейчас?» «Конечно», — выпалила, не думая. «Скоро буду». Когда сбросила вызов, то не сразу поняла, что от меня хотели. Опомнилась лишь, когда сообщением Анна Владимировна прислала мне геометку. «Но погодите, я же отказала Артему в его предложении. Или я подумала, что нужно отказать, и не высказалась вслух? Вот черт. Но деваться было некуда, поэтому оделась, собрала волосы в хвост и без проблем нашла ключ в тумбочке. Такси приехало быстро, и это был тот редкий случай, когда мне хотелось, чтобы машины не нашлось или водитель задержался в дороге. Но не было у меня желания ехать на рабочую встречу. Как и не было больше восторга от крутой работы. Все мысли крутились исключительно вокруг Ника и его проблем. Ну что, я не человек, не поняла бы, не поддержала. Но он выбрал самый херовый вариант из всех возможных – играть в молчанку. «Но неужели ты думаешь, что я это так оставлю?» С возмущением пробормотала себе под нос и поймала вопросительный взгляд водителя. «Нет, Никита, так это не будет работать. Я все равно узнаю, что ты там от меня скрываешь, и лучше бы это не быть какой-то бывшей, как у моей сестры Машки. Иначе я же молчать не стану, Я же сучку и за волосы оттаскаю, и Нику яйца отрежу, ибо нефиг. Кровожадные мысли пришлось отложить, потому что мы приехали по адресу. Офис находился в центре города, в старом архитектурном помещении. Я поднялась на третий этаж и сразу столкнулась в коридоре с милой девушкой, одетой на офисный стиль, юбка и блуза, туфельки на каблуке, и поняла вдруг, что по внешнему виду совершенно не вписываюсь в нормы этикета. Но на самом деле пофигу, как я выгляжу. Я физически ощущала в груди этот тяжелый навязчивый гул из-за того, каким образом Никита сбежал утром. Меня это волновало, беспокоило до неприятного зуда по коже. Хоть и пыталась прогнать мысли о нем, все равно возвращалась к одному и тому же. Что, если я зря его отпустила? Почему не настояла, не прижала к стене, не вытянула из него хоть одно слово? Да почему сразу не побежала следом? Но какой смысл уже грызть себя? Все, поздно. Теперь нужно как-то настроиться на работу. Сказать было легче, чем сделать. «Дарья?» Приятный женский голос вывел меня из мыслей. «Я Анна Владимировна». Обернулась. Передо мной стояла женщина в светло-сером брючном костюме и с аккуратной короткой стрижкой. Вероятно, это и была Анна Владимировна. Она держала в одной руке стаканчик кофе, а второй полезла в карман брюк и достала ключ.